Хелен, чем мне есть? Ливию по возможности незаметно пихнула подругу в бок, однако это было прекрасно слышно абсолютно всем. Я не разбираюсь в этих штуковинах. Я знаю вот эту вилку. С сомнением произнесла командир второй турмы, глядя на выложенные перед ней инструменты, больше подошедшие бы хирургу. Она для рыбы. Тут нет рыбы, а рыбный суп. Но я не хочу есть его вилкой. А где моя большая ложка? С некоторой обидой произнесла Гаста. Я ж так не наемся. Судя по тому, что чародейка на службе чужеземцев что-то негромко бормотала, все это позорище она исправно переводила людям в зеленом. Принцесса покраснела и искренне захотела провалиться сквозь землю от стыда. Второй солдат зеленых и Эрин искренне развеселились, а вот их командир остался абсолютно невозмутим и лишь произнес что-то, обращаясь к Афине. Девушка уже было приготовилась к чему-то оскорбительному. Господин Вяземский спрашивает, не нарушат ли они каких-нибудь важных традиций в силу незнания местного этикета. Бесстрастно перевела чародейка. И еще интересуется, так ли важна эта трапеза и нельзя ли перейти непосредственно к переговорам. Принцесса на секунду растерянно захлопала глазами, но почти сразу же собралась и взяла себя в руки. Подобное внимание к чужим традициям было делом неожиданным, однако на удивление грамотным с дипломатической точки зрения. Если ты спросил и тебя не предупредили о чем-то непозволительном, вина будет на том, кто ввел тебя в заблуждение, кто тебя обманул. У нас принято вести переговоры за трапезой, но и возможно спокойно ответила Афина. И нет, вы не нарушите ничего важного, если будете вести трапезу по своим правилам. Счастье-то какое, Лонар, меня забери. Пробормотала Гаста, уже без всяких условностей нацеливаясь рукой на жареную курицу. С самого утра ни крошки во. Эрин в мгновение ока достала откуда-то из складок своего платья небольшой острый нож и складный столовый прибор с ложкой на одном конце и вилкой на другом, перехватила добычу прямо перед носом арчанки, переложила к себе на тарелку и начала совершенно в ураганном темпе ее разделывать и поглощать. В то, недовольно ответила апостол Эмрис на явно укоризненный взгляд Сергея. Я хафуефть. Приятно фа всем аффетита. Афина закатила глаза. Трапеза еще только началась, но уже обещала быть очень непростой. Сергей Вяземский. На самом деле этот слегка запоздавший ужин был очень даже кстати, потому как разведчики за день изрядно вымотались. Небольшой отдых был совсем определенно не лишним. Да и когда солдату вообще были лишними еда и отдых. Первое время ужин проходил молча, римляне явно присматривались к пришельцам из другого мира, Сергей делал то же самое. Анализировал, кто как себя ведет, как держится, что делает. Три девушки в доспехах, блондинка, русоволосая и орка, или арчанка. Вновь возникла трудность с точной идентификацией, как и в случае с эльфийкой. Описания орков до того попадались лишь словесные, так что Сергей с интересом рассматривал представительницу сказочной расы. Высокая, широкоплечья, с грубыми чертами лица, карие глаза, слегка заостренные уши, темные волосы, забранные в тяжелый перевитый хвост. Явно нелюдь, так сказать, какая-нибудь параллельная ветвь эволюции, типа неандертальцев, а может быть, и просто какая-то другая раса, негр, китаец и немец тоже между собой нехило так отличаются. Манеры и поведение грубые, явно тоже находятся за столом просто для общего числа, и возможно в качестве проверки, как пришельцы отнесутся к нечеловеку. Что там было известно о орках? Довольно-таки враждебная раса, с которой империя воевала испокон веков. Тогда почему эта гражданка на имперской службе? Неясно. В чем же тогда проверка? Если выказать приязнь, то могут решить, что пришельцы якшаются с темными. А если выказать неприязнь, раз орка на имперской службе, то этого делать нельзя. Сложно все. Но выход, в принципе, очевиден. Просто сохранять непроницаемое выражение лица и дальше. А вот женщина лет под 70. Чем-то напоминает жительницу Кавказа, держится куда изящнее, и что примечательно, запросто орудует всем этим безумством, по недоразумению названному местными столовыми приборами. Аристократка, наверняка, но каков ее статус? Возможно, наставница принцессы, возможно, местная хозяйка. Какова ее роль на переговорах? Может, именно за ней окончательное решение? Вяземский несколько рассеянно подцепил двумя металлическими палочками порцию какого-то салата. Вот где пригодилось умение есть палочками. А то вилки и ложки тут были уж больно какими-то замысловатыми, а чаще, просто непонятными. Салат на вкус оказался довольно обычным отварным папоротником в каком-то кисло-сладко-остром соусе. То еще сочетание, но съедобно. Пожилая женщина что-то с улыбкой произнесла, обращаясь к Сергею. «Вы довольно ловко управляетесь со столовыми приборами, сир», – перевела ее слова Ливия. «Вы Набиль. О, прошу простить мою неучтивость. Я, верховная управляющая гильдии Фортас, Мерцелла Эриас Фортас, интересуется происхождением. Пробный шар, так сказать, довольно логично для феодального общества. Слово, данное более низкому по происхождению, может быть и недействительно. Наше государство на данный момент, республика», невозмутимо ответил Вяземский. «Нобилитета у нас не существует уже больше 100 лет. Понимаю», кивнула женщина. «В Риме периоды империи и республики всегда чередовались. Федерация Россия ведь связана с Римом. А очень спорный вопрос, где Рим и где Москва? С другой стороны, старую концепцию Москва, Третий Рим никто не отменял. И дело даже не в крови византийских принцесс в жилах русских царей. В Риме правители часто вообще были не связаны кровным родством. Так сказать, первичен дух. А современная Италия к Древнему Риму имеет такое же отношение, как иракские арабы к шумерам и ассирийцам, населявшим ту же территорию 1000 лет назад. Да, различий между Древним Римом и Россией было не то чтобы много, а чудовищно много. Никаких перманентных завоевательных войн, государственные кризисы не сопровождались падением нравов, не было позиционирования себя как единственного островка цивилизации среди океана варваров. Но выводить свою государственность от Рима было в моде уже много веков. Кто-то называл Четвертым Римом современные США, которые куда более соответствовали образу напыщенного, но действительно сильного гегемона. Хотя ведь это все просто отвлеченные рассуждения. Не так уж важно в дипломатии, кто ты на самом деле, важнее, кем тебя считают. Не Риму нужен повод, чтобы сохранить лицо. Да будет так. Дипломатия же, для серьезных переговоров на равных нужен серьезный повод. Одно дело, разговор варвара и цивилизованного человека, другое, разговор условно равных. Так можно ли в таком случае назвать Российскую Федерацию правопреемницей Римской империи? Да запросто. И, по сути, с не меньшим основанием, чем Новоримскую империю, основанную каким-то армейским командиром. Мы можем считаться его наследником, наконец произнес Старлей. Первый Рим пал и был разрушен варварами. Его же участь разделил и Второй Рим. Наша же столица, Третий Рим, стоит и стоять будет. Между наследниками Рима не должно быть вражды, вступила в разговор принцесса. Как цивилизованные люди мы должны как можно скорее разрешить это страшное недоразумение. Сергей внутренне усмехнулся. Такие слова были словами проигравшей или проигрывающей стороны. А вот если бы удача сопутствовала Новориму, то кто бы стал слушать каких-то там варваров. Но подобный подход к делу безусловно радовал. Хотя империя вполне могла упереться рогом и бодаться до последнего, как единственный местный мировой гегемон. В истории Земли таких примеров было ой как предостаточно. Причем даже очень недавних. Это так, нам бы тоже хотелось уладить все недоразумения и наказать виновных. Виновные, вы уничтожили десятки тысяч наших солдат, нахмурившись, бросила Афина. Не мы начали эту войну, невозмутимо парировал Вяземский. Но в наших силах закончить ее, за столом переговоров, или иначе. И не думаю, что вы бы поступили иначе в ситуации, когда мирный город атакует чья-то армия. Крыть это принцессе явно было нечем, поэтому она решила зайти с другой стороны. Мы обсудим это после заключения мирного договора. Вы сказали, что владеете полномочиями его заключить, поэтому нужно обсудить формулировки. Вот только вопрос, есть ли такие полномочия у самой принцессы. Я уполномочен заключить перемирие, аккуратно поправил Афину Сергей, а не полноценный договор между двумя державами. Я прежде всего солдат, а не дипломат. Вы же понимаете, что звучит несколько некрасиво, заметила Мерцелла. Ваше перемирие может быть лишь тактической паузой перед новым наступлением. Вяземский подумал, что действует против него несколько грубовато, наседая сразу с двух сторон. Расклад был неравный. Но и вы же понимаете, что это великодушно со стороны России, потому что стране за вратами ничего не стоит сокрушить Новый Рим. Послышался ехидный голос Срин, которая умяла совершенно чудовищное для своих габаритов количество еды. Расклад сравнялся. В переговорном процессе на стороне Российской Федерации выступила жрица богини смерти. «Пустое бахвальство», – буркнула Гаста и тут же поспешно уткнулась в тарелку, посчитав свою реплику абсолютно излишней. «А вот легионы и армия Восточного предела так не считают, а доблестная воительница», – хихикнула апостол. «Я слышала, что ты защищаешь народ, черная жрица», – наградила ее тяжелым взглядом Афина. «Но сейчас ты де-факто помогаешь врагу империи. Не путай, дочь Корнелиев», уже без всякого веселья ответила Эрин, и ее тон оказался непривычно резок. «Черные жрицы уважают твой род императора и империю, но не думай, что мы, твои слуги. Я защищаю народ, а не знамена и кучку алчных нобилей. Я храню равновесие и защищаю правду. И поэтому могу сказать, что империя нарушала договоры с варварами не то чтобы часто, а всегда. Дай слово врагу, пообещай, убей и забудь, ибо ложь врагу нашего рода оправдана всегда. Император Константин III, последний из северинов. Плохой конец хорошей династии». Принцесса моментально вспыхнула. «Ты ставишь под сомнение мое слово, ведьма. Слово принцессы. Дай-ка подумать». Апостол картинно задумалась. «Да, ставлю. Именно потому, что ты принцесса и ради интересов государства можешь нарушить свое слово. Поэтому я и выступаю гарантом переговоров. Могу поклясться своей жизнью, жизнью восьмой наследницы императорского престола», – отчеканила Афина, непроизвольно протягивая руку к отсутствующему сейчас на поясе мечу. «Но не думай, что если ты апостол Эмрис, то можешь говорить со мной в таком тоне». «Хорошо», – с улыбкой кивнула Эрин. «Я учту это. Ваше святейшество, вы горячитесь», – вкратчиво произнесла Мерцелла. «Я», – недоуменно произнесла апостол. «Хм-м-м. Пожалуй, да, горячусь. Просто, знаете ли», девушка слегка наклонилась над столом, глядя в глаза принцессе. «Я знаю, что империя не всесильна, поэтому помогаю ее людям там, где она не успевает», очень спокойно и без привычного веселья произнесла Эрин. И это выглядело достаточно угрожающе. «Но я очень не люблю, когда мне приходится делать за империю ее работу. Защита граждан – ваша обязанность, не моя. Имперский дракон охотится на имперских граждан, а кто им помогает? Не имперские солдаты, не имперские дружинники, а чужаки из другого мира и я? По дорогам не протолкнуться от разбойников и инсургентов. Данники империи гибнут, так и не получив помощи. С этим вы тоже предоставите разбираться мне и людям из-за врат. Вам не кажется, что это неправильно, ваше высочество? Или, быть может, нам и власть потребовать над всеми этими землями?» Острый момент разрядил неожиданно громко хлебнувший воды из кубка Эриксон. «Пардоньте», – с самым невинным видом произнес он. Понять его без переводчика местные, естественно, не могли, да и Ливия явно затруднилась перевести этот французско-русский языковой конструкт, но важен был сам факт. «Я думаю, что нам всем стоит немного успокоиться», – невозмутимо заметил Вяземский, не отрываясь от еды. «Взаимные обвинения ни к чему не приведут. Вы не знаете, не обманем ли мы вас, мы не знаем, не обманете ли вы нас. Поэтому помощь ее святейшества нам обоим просто необходима. Вы согласны со мной, ваше высочество?» Что ни говори, а Сергею нравилось играть роль посланника сверхдержавы, способной спалить что этот мир, что другой ядерным огнем. Чувствовать за собой поддержку целой страны было здорово, но это требовало и сдержанности. Это слабаку можно быть агрессивным, сильный же всегда должен контролировать себя и не пускать в ход кулаки по любому поводу. «Да», – неожиданно спокойно произнесла Афина, чье раздражение выдавали лишь сузившиеся глаза. «Я с вами согласна. Понимаю, наше нежелание заключить окончательный мир прямо сейчас может выглядеть подозрительно», – спокойно продолжил Старлей. «Однако это все-таки дело политиков, а не солдат. Повторю, не в моих полномочиях обсуждать, к примеру, возмещение ущерба или порядок обмена пленными. Простите», — Мерцелла неожиданно перебила Старлея. «Вы сказали, пленные». «Разумеется», — кивнул Вяземский. «Мы же не варвары, сдавшихся в плен не убиваем. В настоящий момент в нашем плену находится примерно 20 тысяч солдат. И думаю, их освобождение будет зависеть от заключенных соглашений. Они заложники?» — без обиняков спросила принцесса. «Да, они заложники», — безмятежно подтвердила Эрин. «А разве вы бы поступили иначе?» Судя по ехидству в голосе апостола и замявшейся Афине, Сергей понял, что и правда могли бы поступить иначе. Условное средневековье все-таки. Да хотя бы даже просвещение или новое время, и там от средневековых методов особо далеко и не уходили. Но будет ли тогда в таких реалиях оправдан современный дипломатический подход? Что бы там ни говорили или не мечтали обыватели, вести переговоры в духе «заткнитесь» или «мы вас разбомбим» или «слушать сюда» обезьяны как-то больше не принято. Отвыкли уже от такого. Средневековая прямота на земле 21 века сменилась византийской велеречивостью. А что, если новоримляне просто не воспримут всерьез такой вот спокойный витиеватый стиль диалога? Вроде как, не угрожаешь, значит слаб. Но с другой стороны, а что, если именно силовой способ окажется ошибкой? Дилемма, дилемма. Вяземский мысленно вздохнул и закатил глаза. Что-что, а особой страсти к дипломатии он никогда не питал. Впрочем, как и к агрессивным переговорам с битьем морд направо и налево. Но как-то себя вести все-таки было необходимо. Пока что Сергей просто осторожничал и выжидал, но со стороны это наверняка опять выглядело как холодность и отчужденность. А может, именно эту линию и гнуть до конца. Вспомнить, что согласно все тем же измышлениям Россия, это не только Запад, но и в чем-то Восток, и взять на вооружение вежливую холодность азиатских дипломатов. Не говорить да не говорить, нет, не лебезить, но не угрожать. На современных западных людей это ведь по-прежнему действовало. Так, значит, ваше святейшество решило прервать свое затворничество и вновь вмешаться в дела людей. Светским тоном обратилась Карин Мерцелла. В отличие от моих сестер, я всегда любила хорошую компанию, безмятежно заявила апостол, помахивая своей вилколожкой. К тому же, ну как я могла остаться в стороне, когда по всему восточному пределу гремят битвы? Это же решительно не возможно. Говорят, ваше святейшество, вы вестник недобрых времен. Брехня, авторитетно заявила девушка. Это сначала наступают недобрые времена, а уж только потом появляюсь я. Алая звезда восходит, друзья мои. Небеса, как всегда, пророчат угрозу, знаки не радуют, а в коровах прокисает молоко и плохо несутся куры. Так что, видит Эмрис, наследникам Рима нечего делить между собой. Соглашусь, прищурилась Афина. Восточный предел погружается в смуту, и теперь это беспокоит меня куда сильнее, чем вторжение Дима, этот конфликт. В общем, кстати, мне кто-нибудь скажет, кто сейчас страж предела, а то я немного отстала от жизни. Век-то хоть сейчас 18-й, или я ошиблась? Год 1742 от перехода. Несколько обескураженно ответила принцесса, но затем взяла себя в руки. Страж Востока не назначался уже больше 10 лет. Насколько знаю, эту должность вообще хотели упразднить, как и стража Запада. Но в настоящий момент стражем являюсь я. Полномочия, деловито осведомилась Ферин. Императорского патента у меня нет, если ты об этом, жрица, нахмурилась Афина. Место это я заняла как высшая по титулу в этих землях. Да я не с целью уколоть, принцесса, мне просто интересно. Дружелюбно рассмеялась апостол. Думаю, восточному пределу совершенно необходим страж, а всем несогласным заткнем глотки, или я не Ирин Меркурий. Трапеза была окончена и представители двух государств-наследников Древнего Рима перешли в другой зал, где и начали оформлять соглашение в письменном виде. Против пергамента в качестве материала для документов Вяземский не возражал абсолютно, скорее даже находя такой момент интересным и забавным, однако возникла проблема другого характера. Приглашенный местными писец вряд ли владел русским письменным языком, а получать копию на нелатыни Вяземскому не очень хотелось. Оставалось писать все самому, но свой почерк Сергей иначе как арабской вязью не именовал. Положение спас Эриксон, который, достав гелевую ручку, продемонстрировал практически каллиграфический почерк, чем немедленно вызвал тихую зависть Старлея и был посажен за написание российской копии договора. «Приступим», решительно глядя в глаза Вяземскому, произнесла Афина. «Приступим», внутренне усмехнувшись, вежливо ответил Сергей. Принцесса явно сейчас представляла себе какой-то бескомпромиссный дипломатический поединок лицом к лицу с оппонентом. «С вашего позволения я зачитаю те пункты, что были переданы мне моим командованием», произнес Старлей, начиная по памяти воспроизводить предварительный текст меморандума, который явно был списан с одного из Минских соглашений. Но для начала отмечу, что я не уполномочен вносить в них существенные коррективы, поэтому обсуждению подлежат лишь формулировки. «Хорошо, господин Вяземский», – кивнула Афина. «Я вас внимательно слушаю. Продолжить межгосударственный диалог? Безусловно. Прекратить двустороннее ведение боевых действий в течение суток с момента подписания меморандума. Но я не смогу поручиться за соблюдение мира всеми отрядами, что сейчас действуют в восточном пределе», – возразила Афина. «К тому же я буду вынуждена продолжить наведение порядка. Ваше высочество», – там прозвучало, двухстороннее мягко обратило внимание принцессы Мерцелла, заставив ее немедленно порозоветь. «Да, прекращение боевых действий оговаривается лишь между регулярными армиями России и Новорима», – подтвердил Вяземский. «И за вами, и за нами остается право ведения войны против незаконных вооруженных формирований. Однако обращу внимание на следующий пункт. По истечении этих суток запретить дальнейшее передвижение военных подразделений без взаимного согласования. Понимаю и не возражаю», – попыталась скрыть собственное смущение Афина. «Порядок согласования перемещений. Думаю, лучше обойтись без лишней волокиты. Просто нужно держать друг друга в курсе относительно передвижений, чтобы не возникло недопониманий. Хорошо. Дальше. Принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в восточном пределе». В глазах Афины отразилось непонимание. «Простите, а что вы под этим подразумеваете?» «Мы подразумеваем, что мирное население восточного предела не должно страдать», – веско произнес Вяземский. «Если вы захотите, то мы можем создать временные лагеря для тех, кто лишился своего крова. Пришлем лекарства и врачей. Извините, но с чего такая забота о населении де-факто вражеского государства?» Не сдержавшись, спросила принцесса. «А мне такая позиция очень даже по нраву», – заметила стоящая поблизости от Сергея Апостол. «Я ее всецело одобряю. Как выяснилось, мы можем считаться хоть и дальними, но родственниками, поэтому, думаю, ваши граждане не совсем чужие для нас», – невозмутимо произнес Вяземский. «К тому же мы не воюем с мирным населением. Если правители хотят решить свои разногласия на поля боя, это не повод для гибели детей и стариков. Пожалуй, вы правы», – подумав, ответила принцесса. «Не скажу, что ваша помощь так уж необходима, но эту позицию в соглашении мы включим и в будущем еще обсудим». Следующий пункт – организовать борьбу с бандитизмом, сепаратизмом и незаконными вооруженными формированиями на территории восточного предела, – веско произнес Сергей. «Если вы опять же готовы принять нашу помощь, то мы ее вам окажем. Мое государство считает, что порядок в восточном пределе должен быть восстановлен в кратчайшие сроки для нормального диалога между нашими державами. Против врагов народа, сеющих смуту в трудный момент для Отечества, я с радостью приму любую помощь», – несколько патетично заявила принцесса, нехорошо сверкнув глазами. «ГМ, ваше высочество, я бы все-таки настоял на нашей формулировке. Она более конкретна, а термин «враг народа» может быть понят некоторыми превратно и с перегибами на местах». Сергей знал, что этот термин был понятием как раз древнеримского права, а затем использовался во времена Французской революции, но решил все-таки не допускать чересчур одиозных формулировок. «Пусть так», – неожиданно легко согласилась Афина. «Инсургенты – враги народа. О формулировках подумаем, когда я сотру с лица земли пару зам. КХМ. Что дальше? Организовать двухстороннюю комиссию по подписанию мирного соглашения между Новоримской империей и Российской Федерацией. Обеспечить ее безопасность и неприкосновенность, а также свободу передвижения и доступа. В составе этой комиссии должны быть сир Вяземский и ее высочество принцесса Афина. Как бы между прочим, рассматривая обстановку кабинета, сообщила Эрин. Или я ничего не гарантирую в случае чего. Может, добавить в этот пункт еще, включить в состав комиссии членов контактной группы, Афину Октава и Сергея Вяземского. Предложила Мерцелла. Что скажете? Спросила принцесса. Думаю, подобное уточнение возможно. После некоторого раздумья ответил Сергей. В таком случае считаю необходимым зафиксировать и статус ее святейшества, как наблюдателя и гаранта переговоров, предложила Афина. «Еще бы вы это не зафиксировали!» – воскликнула Эрин. «Такое веселье и без меня!» – возмутительно. Старлей подумал, что положение-то у принцессы на самом деле просто швах, раз она вербует себе в союзники апостола Эмрис. Когда все местное войско, от силы 500 копий, то поневоле обрадуешься боевой ведьме, которая одна целого взвода стоит, а то и роты. И заключительный пункт, подытожил Вяземский. Организовать взаимный контроль выполнения пунктов соглашения в рамках двухсторонней комиссии. Все остальное, уже на больших переговорах. Возражения, предложения, время на обдумывание. «Я не вижу здесь ничего, требующего долгих согласований», произнесла Афина, протягивая руку. «Я принимаю это соглашение, нашим странам нужен мир». «Нам нужен мир», внутренне усмехнулся Сергей, вспоминая старую шутку. «Желательно весь, да будет так», произнес Старлей, пожимая руку принцессы в ответ, на римский манер пожимая. Меморандум. По итогам консультаций трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на урегулирование конфликта между Новоримской империей и Российской Федерацией, по результатам рассмотрения и обсуждения предложений, внесенных участниками консультаций в Лионе 5 августа 2018 года нашей эры, 12 мая 1742 года от П. Трехсторонняя контактная группа в составе представителей Российской Федерации, Новоримской империи и апостола богини Эмрис достигла понимания относительно необходимого осуществления следующих шагов. 1. Прекратить двухстороннее ведение боевых действий в течение суток с момента подписания меморандума. 2. По истечении этих суток запретить дальнейшее передвижение военных подразделений на территории восточного предела без взаимного согласования. 3. Продолжить межгосударственный диалог. 4. Принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в восточном пределе. 5. Организовать борьбу с бандитизмом, сепаратизмом и незаконными вооруженными формированиями на территории восточного предела. 6. Организовать двухстороннюю комиссию по подписанию мирного соглашения между Новоримской империей и Российской Федерацией, обеспечить ее безопасность и неприкосновенность, а также свободу передвижения и доступа, включить в состав комиссии членов контактной группы Афину Октава и Сергея Вяземского. 7. Закрепить статус апостола Эрин Меркурий как независимого наблюдателя. 8. Организовать взаимный контроль выполнения пунктов соглашения в рамках двухсторонней комиссии. Участники трехсторонней контактной группы. 8. Наследница императорского престола принцесса Афина Октава. Полномочный представитель РФ в Новоримской империи Сергей Вяземский. 12. Апостол богини Эмрис Эрин Меркурий. Шарисангара. Уши закладывает от трубного рева раненого зверя. В воздухе висит запах гари и жженой плоти. Тело словно бы сковано незримыми цепями. Не шевельнуться. Все как в дыму. Как в тумане. Сквозь серую хмарь проглядывают очертания огромного создания. Громадные крылья, длинный хвост, темно-багровая чешуя, зубы и когти. Уши закладывает от трубного рева. Дымку прорезает распустившийся огненный цветок. Сгусток пламени, почти что маленькое солнце, летит прямо в лицо. Но разбивается на половине пути о невидимый щит. Огненная вспышка освещает человеческую фигурку, кажущуюся на фоне зверя почти что крошечной. Лица не разглядеть, кажется, силуэт будто соткан из самой тьмы. Воздух почти кипит от наполнившей его магии. Да такой сильный, что все видящие племени не смогли бы спеть подобное. Еще одна вспышка огня. Фигура из тьмы пропадает. Вместо нее уже другая, больше, иного цвета. Зеленого, цвета травы и листьев, цвета жизни. В руках, не лук, не копье, но диковинный посох. Ужасающий грохот бьет по чутким ушам, оглушая и наполняя голову звоном. Что-то невидимое разрывает не только дымку, но и само пространство. Дыхание зверя за пеленой тумана слабеет. Еще немного, и исчезнет совсем. Еще немного и... Вспышка. Шари резко вынырнула из забытья, хватая ртом воздух и пытаясь вскочить на ноги. Тихо, тихо, девочка. Тут же забормотали у нее под ухом, укладывая обратно. Лежи, не вставай, ты еще слишком слаба. На языке людей забормотали. Фери, не слишком понимая, где находится, попыталась осмотреться. Какое-то просторное помещение, скупо освещенное масляными светильниками. Вокруг множество лежащих на полу людей, и ни одного Фери. Я где? Выдохнула девушка, вцепляясь в руку укладывающей ее пожилой человеческой женщины, одетой в просторное белое с зеленой окантовкой одеяние. «Прости, я не понимаю язык Фири», — с улыбкой произнесла она. «Я, есть где», — с некоторым трудом повторила на всеобщем языке Шари. «Ты в обители Ашерах, девочка, не беспокойся». Но Шари беспокоилась, хотя бы потому, что не знала, что такое обитель Ашерах. К тому же она все еще не слишком понимала, где находится и что вообще произошло. Последнее, что помнила девушка, как она мчится верхом сквозь лес, уходя от погони, выскакивает на открытое пространство, а затем кубарем летит навстречу. Нет, это ведь было еще не все. Еще Шари помнила громадного зверя, дракона, возможно, что того самого, что уничтожил ее деревню. Черная фигура, люди в зеленом, огонь, грохот. Попытка хоть немного разобраться в разбросанных по всей голове мыслях тут же вызвала приступ острой боли. Что странно, отнюдь не в голове, в левой части груди, аккурат там, куда Шари ранили из арбалета. Девушка аккуратно пошевелила левой рукой. Было больно, но что странно, рука слушалась отлично. Как будто Шари ранили несколько недель назад. Неужели она пробыла в забытии так долго? «Я здесь, долго ли нахожусь?» — спросила Фиари, тщательно подбирая слова на всеобщем. «Тебя привезли вместе со всеми. Не помнишь?» Женщина удивленно моргнула, а затем поспешно встала, услышав крик невдалеке. «Мне нужно идти к другим раненым. А ты смотри, не вставай. Со всеми?» — не поняла Шари. «А, дракон есть где?» Поблизости послышался каркающий смех. Фиари обернулась и увидела привалившегося к стене старого человека с висящей на перевязи правой рукой в лубках. «О драконе можешь не беспокоиться, лесная, тварь прикончили», — хрипло произнес старик, отставляя в сторону глиняную кружку с дымящимся питьем. «Как и все, можешь праздновать сегодня свой второй день рождения. Благодари за это госпожу Эрин и ее свиту». «Эрин?» — это имя не было знакомо Фиари. «Я не помню ничего», — немного подумав, призналась Шари, решив разузнать хоть что-нибудь. «Что было, не помнишь?» — сочувственно покивал старик. «После ранения и не такое бывает. Помню, мы когда с его светлостью к внутреннему морю ходили, то...» «Что было?» — чуть настойчивее повторила девушка. «Что было?» «Соседнюю деревню у нас какие-то бандиты разграбили и сожгли. А мы ж знаем, что армия с кем-то на границе схлестнулась и полегла, считай, вся, вот и решили к городу идти, пока все не успокоится. А тут дракон этот трижды проклятый, тьфу, подловил на дороге и давай жечь. Благо, что ее святейшество появилось со своей дикой охотой. Ух, а я ведь уже было на старости лет перестал в госпожу Эрин верить-то. Дескать, просто страшные сказки да легенды. А нет, жива черная жрица, все такая же молодая и злая. Не на нас злая, слава единому. Сама нас от драконьего огня прикрыла, а ее воин дракона копьем колдовским прикончил. А я откуда там быть? — нахмурилась Шари. — А тебя, видно, ее святейшество где-то еще раньше подобрала, — пожал плечами старик. — Эх, смутные времена, видать, наступают, раз снова госпожа Эрин в наших землях объявилась. Но где я сейчас все-таки нахожусь? Ты-то, а как и все мы, в храме Ашерах города Илиона. Илион — это название Шари слышать приходилось, крупнейший в окрестных землях город людей, куда нередко заглядывали торговцы племени. Люди охотно брали лекарственные травы, снадобья да дичь, а Фиари покупали железное оружие и вообще все то, что не могли сделать сами. Но ведь до него от леса несколько дней пути. Шари попыталась собрать мысли воедино. В конце концов, она уже больше не плакальщица, дыхание сородичей более не взывает к отмщению, ибо дракон уничтожен. Может, конечно, это был не тот дракон, но Фиари нутром чувствовала, месть уже свершилась. И это приносило девушке не злость от упущенной возможности поквитаться с убийцей, а одно лишь облегчение. Все-таки плач – это ведь не столько эмоции, сколько необходимый ритуал. Каждый праведный Фиари должен отправиться в Адливун так, как подобает, и никак иначе. Если Фиари убит не на войне, то он обязательно должен быть отомщен. Если убит ребенок или женщина, тем более. Иначе не пройти им в верхний мир и не переродиться, а придется навсегда остаться на дороге между мирами, откуда можно вернуться лишь обратно в серединный мир, и лишь в образе злобного духа. Жизнь одной Фиари против посмертия целого племени была бы невеликой платы, для такого Шари не пожалела бы и себя, особенно себя. Однако хоть теперь и не нужно в одиночку охотиться на боевого дракона, дело еще не решено до конца, месть свершилась, но была свершена не плакальщицей. А значит что? А значит, теперь Шари была в огромном долгу перед неизвестными, что убили дракона, людьми ли или кем еще. Если Фиари спасает жизнь или делает какое-то иное одолжение другой Фиари, пусть даже и из другого племени или даже дома, это одно. Помогать своим – священное дело, а требовать что-то взамен – грех. Земные дела останутся в срединном мире, а по делам и поступкам всех рассудит великий дух Вадливуне. Если то же самое делает не Фери, а кто-то из других народов, дело другое. Тут долг надо возвращать в срединном мире, потому как у тех же людей по смерти иное, и даже вроде как не одно, так что в Адливуне встретиться не получится. Цену за жизнь одного Фиаришари знала, тут без хорошего дара не обойтись. Хотя это и не повод, как воображают многие люди, становиться чуть ли не рабом спасителя. Но это цена за одну жизнь Фиари. А сколько надо отдать за посмертие целого племени, чтобы не оказаться перед великим духом бесчестной и неблагодарной? Вдруг высшие силы решат, что Шари и не сделала ничего толком, переложив свою миссию на какого-то человека, да еще и не отблагодарила его по совести и чести. Девушка крепко задумалась. Вопрос был непростой, но крайне важный. Когда дело начинает касаться высших сил и посмертия, лучше не шутить и не медлить. Но и как поступить, было непонятно, ничего подобного Шари припомнить не могла. Не по уму и знаниям обычной младшей охотницы такое, тут требовалась опытная и мудрая хранительница правды, чтобы рассудить все по справедливости. Вот только неоткуда ей взяться. Где ближайшие кланы других фери? Не близко, многие дни и недели пути, что непозволительно долго. Так что же все-таки делать? В одиночку, без помощи всего племени, такие вопросы решать почти невозможно. Племени нет, но есть Шари, а значит, Шари и есть все племя, сама себе воин, сама себе охотник, хранительница правды, видящая и совет старейшин. Для начала совершенно точно надо найти тех, кто дракона убил, и понять, что им может потребоваться. Может, золото, может, знание, может, служба, да хоть бы и сама Шари. Цена высока, но не выше посмертия племени, ради такого и умереть не жалко, и рабский ошейник нацепить, если потребуется. Значит, решено. Шари осторожно села, прислушалась к своим ощущениям, рана болит, в теле слабость, но встать и идти вроде бы можно. Куда-то собралась. Хрипло поинтересовался все тот же старик. «Мне нужно». Фиари на мгновение задумалась, вспоминая названное имя. «Госпожу Эрин найти. Сиди лучше здесь, город в осаде». «Осада», уточнила Шари. «Война, инсургенты, будь они неладны», сплюнул старик. «Все одно добрались, гады. Но ничего, с помощью ее святейшества отобьемся. Да и солдат здесь хватает. Все-таки идешь, а там ведь опасно». «Идти необходимо», — ответила девушка заученной фразой. «Жить не обязательно. Как знаешь», — старик пожал плечами. «Если что, молись своим богам и всем, кого знаешь. Но лучше молись госпоже Эрин. Она близко, она услышит». «Спасибо за совет», — вежливо поблагодарила Шари, осторожно поднимаясь на ноги. «Афина Октава. После подписания меморандума и федеральные, и имперские бойцы вернулись на оборонительные рубежи. Не стало исключением и принцесса, которая оставила все городские дела на Мерцеллу, а сама также решила вернуться к бреше в городской стене.